Глава 21. Вы когда-нибудь пробовали открыть бутылку воды сломанной рукой? А собрать лего без инструкции? Зажечь свечку без огня? Или замесить тесто для душистой пиццы без муки? А как насчет полета без крыль? В общем, надеюсь, суть ясна. Я придумала больше 50 схожих примеров, пока проходила наша первая тренировка. И на протяжении целого часа в моей голове крутились одни и те же занудные вопросы. Какое из моих решений оказалось неверным? Что привело меня к такой катастрофе? Потому что наша команда... Это не команда. Это настоящий кошмар. Это конец света в буквальном смысле. Это... «Трындец», — сказал Эйприл, встав рядом со мной. Я молча посмотрела на него. Надеялась, что выражение моего лица говорит само за себя, потому что открывать рот и выталкивать из себя слова не было сил. «Это трындец, да?» — повторила Эйприл. «С таким успехом мы не только Фантома одолеть не сможем, но и друг друга поубиваем». Эйприл был прав, как никогда прежде. Сегодня мы решили начать с самого простого. Из-за наказания, назначенного тренером Максом, мне запрещалось находиться в спортивном зале, поэтому мы с Эйприлом украли, а точнее одолжили, несколько каменных манекенов и вынесли их на задний двор, прямо на широкий и пустой участок степи. Затем Дай поставил одного из них в центр, и мы с ребятами, включив воображение, представили, что перед нами настоящий Фантом. Однажды на лекции мистер Болт сказал, что готовый отряд должен быть единым механизмом. Увы, механизм нашей команды развалился при первой же попытке атаковать манекен. Я вспоминала тренировки отряда Кристины. Как слаженно они работали, не произнося лишних слов. Двигались синхронно, будто читали мысли друг друга. Каждый участник ее отряда выполнял свою часть так, чтобы не помешать товарищу сделать следующий выпад. Но моя команда была вовсе не командой, а самым настоящим курятником. Эйприл торопился, слишком торопился, то ли хотел показаться крутым перед ребятами, то ли почему-то думал, что мы умеем читать его мысли. Он первым мчался на манекен, даже не обозначив тактику нападения. А Матага несся сразу за ним. Но не пытался взаимодействовать с остальными, а просто крушил манекен до того, как кто-либо из нас успевал остановить его. Мы договорились не разрушать манекен каждый раз, чтобы не возвращаться в штаб за новым. Но Дай будто игнорировал это правило. Алекс постоянно мешал. Парень старался не отставать, но и атаковать не пробовал. Я бесчисленное количество раз врезалась в него, пока бежала за остальными. За неуклюжестью Алекса явно скрывалась неуверенность в себе. Иногда он падал на ровном месте, и я постоянно спотыкалась об него и тоже летела на сухую степную землю. Самое отвратительное, я никак не могла пробудить в себе способности бойца. Физические силы не проявлялись, и приходилось выкручиваться обычными приемами. Однако я видела, как сильно это раздражает Дая и обескураживает остальных. Каждая атака на Фантома заканчивалась наездами друг на друга. Во всех смыслах этого слова. Всех что-то не устраивало. Никогда прежде я не слышала столько критики и оправданий одновременно. Один только Алекс молчал, не пытаясь вставить и слова. Паренек лишь успевал крутить головой, глядя на нас и поднимая руки в примирительном жесте. Но, конечно же, его все игнорировали. Час тренировки уже подошел к концу, а мы все продолжали высказывать друг другу претензии, не в силах найти компромисс или признать каждый свою вину. От команды у нас было только название. Ты не мог бы хоть иногда открывать рот и предупреждать, что собираешься делать?» — упрекнул Эйприл Дая. «Это бы очень помогло не врезаться носом в твою спину». «Шут, ты серьезно?» — Дай закатил глаза. «А ты сам не видишь, что я собираюсь делать?» «А с каких пор я стала ясновидящим?» — воскликнул Эйприл и яростно почесал свою бритую голову. После вчерашнего инцидента мы с Пёрл попробовали привести волосы Эйприла в некое подобие порядка, и теперь его прическа была почти точной копией короткой стрижки Дая. «Я не обязан предугадывать твои движения, Аматага!» «Да кто бы говорил, Эйприл!» — выдохнула я, ткнув в него пальцем. «Ты сам и словом со мной не обмолвился. И почему ты вообще все время лезешь вперед? Ближний стиль боя явно не твое». «Что ты хочешь этим сказать?» Эйприл шмыгнул носом. Его любопытство пересилило обиду на столь неожиданное заявление. «Я наблюдала за тобой на тренировках». Я пожала плечами, надеясь не показаться жутким сталкером. «У тебя недостаточно быстрая реакция, чтобы успеть уклониться от удара и обдумать следующий шаг. Ты легко предугадываешь выпады противников или траекторию летящего в тебя снаряда. Врожденное чутье помогает тебе легко обнаруживать источник опасности, но твое тело реагирует медленнее мозга». «То есть...» Эйприл нахмурился, но не от обиды или злости, а скорее озадаченно, пытаясь понять ход моих мыслей. «То есть ты хорош в дальнем бою. Если ты вооружишься и скроешься из поля зрения врага, то успеешь предугадать следующий шаг противника и атаковать первым». «Уж больно много советов от человека, который тренируется в этом штабе всего ничего. Откуда ты можешь знать, какой стиль боя подходит Эйприлу лучше всего?» — возразила Матага, едва заметно приблизившись к нам. «Когда ты меньше, медленнее и слабее других большую часть жизни, и твой отец собственноручно помещает тебя в ситуации, где ты наверняка потерпишь поражение, учишься подмечать, запоминать и откладывать в памяти нужные детали. Детали, которые однажды помогут тебе одержать верх». «Твой отец показал тебе, каково это — быть слабее других?» Несмотря на постановку вопроса, в голосе Дая не было и намека на превосходство. Его орлиные глаза смотрели на меня не как на пустое место, а скорее как на кого-то, кого он может понять. Как бы мне ни хотелось расшифровать взгляд Дая и понять причину внезапной эмоции на его лице, я лишь покачала головой. «Мой отец показал мне, что быть слабее других — это нормально. На каждого хищника найдется кто-то покрупнее». «И человек нашел своего». Эйприл широко улыбнулся, уловив смысл этих слов. «Своего крупного хищника в обличии загадочного фантома». Я улыбнулась в ответ, благодарная, что Эйприл наконец понял ход моих мыслей. И даже на лице Алекса промелькнула тень робкой улыбки. «И если мы хотим вновь возглавить пищевую цепочку, самое время определить наши сильные стороны». «И что ты предлагаешь сделать, Эллиот?» — изогнул бровь Дай, но уже без прежней враждебности. «До сих пор мы все делали неправильно, поэтому и мешались друг у друга под ногами. Мы не знаем наши сильные и слабые стороны и не умеем работать сообща». «У меня нет никаких слабых сторон». Ноздри Аматаги расширились, будто бы готовы извергнуть настоящее пламя. «В слабостях нет ничего страшного, Дай». Я ощутила нарастающее раздражение. «Неужели вся моя мотивационная речь пролетела мимо его упрямых ушей? Только взгляни на Эйприла. У него явные проблемы с коммуникацией во время боя. Но он же это признает». «Что?» Тут же встрепенулся Эйприл. «Ты назвала меня трусом?» Одновременно с ним разразился гневом Аматага. «Элли, я коммуницировал с тобой», — накинулся на меня Эйприл. «Ничего подобного», — моментально взорвалась я, не совладав с эмоциями и с двумя обидчивыми бойцами. «Что за пустая трата времени? Да как ты вообще собираешься пройти финальный тест, Шторм?» — рявкнул Дай, зыркнув на меня. «Даже организовать нормальную тренировку не можешь. Ты хотя бы знаешь, как именно должна тренироваться команда?» «Есть какие-то особые правила или что?» — фыркнула я. «Не слышала, чтобы Болт упоминал на лекциях нечто подобное». «Может, если бы ты хоть иногда слушала лектора, то наша тренировка сегодня не прошла бы так отвратительно». Дай сузил орлиные глаза, отчего его зрачки стали еще острее и опаснее. «Если тебя что-то не устраивает, Дай, то прошу». Я махнула куда-то в сторону. «Вали на все четыре стороны». «И зачем я это сказала? Мы нуждались в Дай больше, чем он в нас». «Хотя напомню, что я ни к чему тебя не принуждала. Ты сам пришел и попросился в команду». «Я просился? Да за кого ты меня принимаешь?» — гаркнула Матага. «Да кто станет проситься в команду к такой беспо...» «Стоп!» — вдруг взволнованно прикрикнул Эйприл, расставив руки в стороны. «Вы это слышите?» И только теперь мои уши уловили внезапные изменения в атмосфере. Мы настолько увлеклись ссорой, что даже не заметили, как к штабу приблизился воздушный транспорт. Я вскинула голову как раз в тот момент, когда корпус вертолета, сверкнув на солнце, плавно приземлился возле здания штаба. «Это вертолет из центрального штаба. Только они передвигаются на таком навороченном транспорте», — узнал его Эйприл. «Мистер Хитори тут». «И прилетел он не один», — заметил Дай, скрещивая руки на груди, и хмыкнул. «Вы только посмотрите, кто с ним». Мы с ребятами отошли довольно далеко от штаба, чтобы у нас было достаточно времени схватить манекен и унестись прочь, если мистер Болт или тренер Макс заметят нас. Но сила бойца даровала мне острое зрение, поэтому я без труда разглядела, как мистер Хитори вышел из кабины глянцевого вертолета. Одет мужчина был в темный, идеально отпаренный деловой костюм. Раскосые глаза не выглядели усталыми, как в прошлый раз. Напротив, они излучали сосредоточенность и бдительность. Следом за Хитори из вертолета вынырнули двое незнакомцев. Они казались старше бойцов нашего штаба. Может быть, ровесники Калума. Прямая осанка, атлетическое телосложение, на плечи наброшены куртки цвета индиго. Наемники. «Те двое — серьезные ребята», — Эйприл присвистнул в удивлении. «Если верить слухам, они единственные наемники, способные дать фору Кристине и ее отряду». Я вновь пригляделась к двум фигурам. Одна из них — девушка. Большие глаза, высокие скулы и густые короткие черные волосы напоминали о красоте Центральной Азии. Вот только глаза ее не были привычного темно-карего оттенка. Один был гораздо светлее, неестественно белым. Второй наемник оказался высоким парнем. Его темная кожа блестела в лучах солнца, и крупные черты лица контрастировали с жуткими шрамами, змеящимися по крепкой шее. Глядя на эти отметины, я невольно подумала: этот наемник однажды заглянул в лицо смерти, но выжил. «Это ведь они, да? Двое наемников из отряда Центрального штаба?» Я обернулась к парням. Алекс, чье зрение не позволяло разглядеть лица на таком расстоянии, лишь пожал плечами. «Те самые», — подтвердил мою догадку Дай. «А разве их не должно быть трое? Где боец?» «Да, обычно их отряд неразлучен», — заметил Эйприл. Но, если честно, мало кто знаком с ними лично и видел их вблизи. В отличие от команды Кристины, отряд Центрального штаба держится обособленно. Я даже не знаю их имен. Только слышал, что Калум не особо ладит с тем другим бойцом. Их отряды никогда не соперничали, да и на поле боя они без лишних вопросов оказывали друг другу поддержку. Но этих двух бойцов никто и никогда не назвал бы друзьями. Что-то мне подсказывает, что глава организации не прибыл бы в наш штаб без экстренной надобности, особенно с двумя наемниками. Я прищурилась. Интуиция пульсировала внутри, подталкивая вернуться в штаб. Нужно выяснить, что происходит. Уже через несколько минут мы следовали за Хитори и двумя наемниками по бежевым коридорам штаба. Наш строй нельзя было назвать изящным. Эйприл и Алекс двигались почти бесшумно. Только Дай то и дело шаркал своими огромными ступнями, заставляя меня оборачиваться и шикать на него. В какой-то момент показалось, что наемники вот-вот нас заметят. Поэтому мы скрылись за поворотом, выжидая, пока трое поднимутся по лестнице на самый верхний этаж. «Куда они идут?» — шепотом спросила я. «Подозреваю, что в командный пункт», — предположил Эйприл и серьезно задумался. «Похоже, и правда случилось что-то серьезное». «Или вот-вот случится», — вставил Дай. Дождавшись, когда наверху захлопнется дверь, мы осторожно двинулись следом. Стараясь держаться как можно тише, мы в спешке добрались до самого верха, приоткрыли дверь и, убедившись, что никого нет, двинулись дальше. Крадучись друг за другом, мы двигались по пустому коридору. Аматага в очередной раз наступил мне на пятку, когда Эйприл вдруг выставил руку в сторону, одним жестом останавливая нас возле массивной двери. Я напрягла свой обостренный слух, улавливая знакомые голоса по ту сторону. «Каков уровень готовности?» — послышался голос мистера Хитори. «Полигон готов, сэр», — приглушенно ответил тренер Макс. «Находится в 10 километрах от нас. Лес достаточно густой, чтобы скрыть происходящее внутри. Командный пункт центрального штаба займется спутниками. Никто ничего не увидит». «Что насчет команд?» — продолжил строгий допрос Хитори. «Кто у вас готов?» «Фокс Браун, Шон Гибсон и Сун Чжао отлично работают вместе», — на этот раз ответил лектор Болт. «И мы давно наблюдаем за Самуэлем Мартином и Маршалом Бруксом. Неплохой дуэт. Если пройдут тест, то к ним можно будет добавить пару опытных наемников». «Одно трио и один дуэт», — повторил сказанное Хитори. «Этого мало. Других вариантов пока нет?» «Есть, но...» — начал лектор Болт, однако его мигом прервали. «На данном этапе никого больше нет, Данован», — прозвучал глубокий голос Калума, и мое тело непроизвольно вздрогнуло. «Через пару недель мы постараемся подготовить больше команд. Но сейчас они не готовы к такой опасности». На этих словах мы с ребятами переглянулись. С лица Эйприла мгновенно исчезла улыбка. 2 недели — это слишком долго, — заговорил кто-то, и я прислушалась, пытаясь сопоставить мужской голос с лицом того незнакомого наемника со шрамами на шее. «Мы рискуем своими жизнями, пока ваши подростки наслаждаются комфортом тренировочного штаба». «Мы прибыли к вам, чтобы забрать из западного штаба как минимум 2 отряда», — вмешался женский голос с явным акцентом. «Должно быть, та самая наемница. И чтобы выбрать лучших, нам необходимо оценить способности 5 команд, Калум. Не меньше». «Лира», — ответил Калум, и вот он неожиданно смягчился, словно он обращался к старой знакомой. «Они еще не готовы. Я даже в готовности команды Фокса сомневаюсь». «Им хватит сил, чтобы справиться с Фантомом. Калум, Ты прекрасно знаешь, что бойцы превосходят нас в физических способностях». «В физических, да, но не в ментальных, Лира», — Калум ответил без колебаний. «Знаешь, что эти бойцы сделают, когда впервые увидят настоящего фантома? Не манекена, а живого монстра. Они застынут от страха, потеряют над собой контроль, позволят фантомам убить себя и даже не поборются за свои жизни, не говоря уже о жизнях людей, которых они должны защищать. Они не знакомы с настоящим ужасом и поэтому проиграют даже не фантомам, а самим себе. Проиграют и погибнут». В командном пункте повисла гнетущая тишина. Казалось, все присутствующие осмысливали слова Калума, принимая их неоспоримую правоту. Организация Хитори годами готовилась к нападению фантомов, но в итоге... Неужели все усилия оказались тщетны? Даже Эйприл и Дай затаили дыхание. И только Алекс глядел на нас выжидающе, не способный уловить ни звука. Поэтому, когда за стеной вновь вспыхнули споры, я потянулась к Алексу и дважды сжала его ладонь, беззвучно артикулируя: «Блокнот». Глаза парня вспыхнули пониманием, и он мгновенно протянул то, что я просила. Я постаралась в нескольких словах объяснить услышанное. Когда Алекс прочитал мою записку, его губы приоткрылись в немом удивлении. «О, Боже мой!» — написал он в ответ. И я кивнула, разделяя его шок. «Линара, боец из вашего отряда уже прибыл в восточный штаб, верно?» Неожиданно громко прозвучал голос Хитори, приостановив спор, и мы вновь внимательно прислушались к происходящему за дверью. «Он будет там к завтрашнему вечеру», — быстро ответила наемница. «Капитан сейчас находится в лаборатории СИД в Нью-Йорке по поручению генерала. У него самолет сегодня вечером». «Поддерживайте с ним связь. Восточный штаб должен предоставить больше отрядов на выбор». «Так точно, сэр». Противоречиво. Как же, черт возьми, противоречиво. Наемники правы, им необходима помощь. Они не могут и дальше ежедневно отправляться на операции против тварей в полном одиночестве. Рано или поздно они просто обессилят и погибнут. Но и бойцы не готовы к этому. Многие из них по-детски наивные и безрассудны. «Мы вызвали команду Фокса и дуэт бойцов», — продолжил голос тренера Макса. «Они вот-вот должны подойти. Поговорим с ними и отправим на полигон. Если тест пройдут обе команды, то отлично. Если только одна, то... Прошу прощения, мистер Хитори, но большего предложить мы не сможем. Не сегодня. Калум прав. Мы не имеем права столь опрометчиво рисковать жизнями других бойцов. Наемники заменимы. Но бойцы — нет. Этих подростков слишком мало, чтобы подвергать их жизни опасности», — сказал Калум, и его холодная расчетливость поразила меня до глубины души. Не успел Хитори ответить, как мы с Эйприлом обменялись взглядами. «Думаешь, пора?» — спросили его глаза, обрамленные густыми ресницами. «Рискнем», — ответила я кивком, прикусив губу. Я оглянулась на Дая и Алекса. «Каков план?» — прошептала Матага. «Сейчас узнаем», — ответила я, постаравшись придать своему лицу уверенный вид, и шагнула вперед, открывая входную дверь. В детстве мы с отцом пересмотрели огромное количество боевиков, поэтому у меня имелось некое представление о том, как должен выглядеть командный пункт военного штаба. Реальность оказалась близка к моим ожиданиям. Наш командный пункт был вдвое меньше, чем я себе нафантазировала, но достаточно впечатляющий. Посередине затемненного помещения стоял круглый стол с массивными стульями. В центре стола располагались плоские сенсорные экраны. На одной из четырех стен комнаты висела карта мира, а на соседней — карта нашего континента. Четко виднелись границы США и Канады. И мелкий красный огонек мигал чуть севернее американской границы. Местонахождение нашего штаба. На третьей стене мелькали многочисленные экраны, демонстрирующие изображения с камер, бежевые коридоры, тренировочный зал, который уже понемногу заполнялся бойцами, пришедшими на утреннюю тренировку, пустующая аудитория для лекций и медпункт. Примерно в это время Пёрл отправлялась завтракать в кафетерий. Я прошла дальше, ребята сразу последовали за мной, и шесть пар строгих глаз обратили свое внимание на нас. «Эллиот Шторм». Глава организации сидел напротив двери на одном из широких кожаных стульев. Массивная спинка придавала мужчине еще более внушительный вид, чем обычно. Впрочем, с таким тяжелым взглядом и резкими чертами лица, как у мистера Хитори, никакой особый стул и не требовался, чтобы мгновенно выбить землю у меня из-под ног. Даже двое невозмутимых наемников, стоявших по бокам от Хитори, не наводили столько жути, как атмосфера, царившая в командном пункте. «Что ты здесь делаешь?» Услышав знакомый низкий голос, я вздрогнула. Каллум развернулся на своем стуле. Его пронзительный взгляд упал на меня. Мы не виделись и, естественно, не разговаривали со вчерашнего вечера. Напряжение между нами было почти осязаемым. Я попробовала сделать вдох, но легкие упрямо сжались, отказываясь наполняться столь наэлектризованным воздухом. «Что ты здесь делаешь, Эллиот?» — повторил Каллум, не дождавшись ответа. Наши взгляды сцепились в молчаливом поединке. Несколько секунд длилось это безмолвное противостояние, прежде чем я решила полностью игнорировать существование этого парня. Обратив свое внимание на Хитори, я твердо произнесла: «Я хочу участвовать в тесте». Краем глаза я заметила, как плечи Каллума окаменели. На шее проступила вена, и спина напряглась, словно натянутая струна. Однако, к моему удивлению, он промолчал, ожидая реакции Хитори вместе со мной. «Вы находитесь в этом штабе всего около 2 месяцев. «Мисс Шторм», — произнес Хитори. Его глаза изучали меня, словно пытаясь понять причину моего внезапного рвения. «Я готова», — уверенно заявила я, расправив плечи в безмолвном доказательстве. «Мы готовы». Хитори быстро окинул взглядом бойцов, неловко стоявших рядом. Алекс нервно теребил собственные пальцы, Эйприл кусал нижнюю губу, готовый в любой момент нервно рассмеяться. И только Дай держался относительно уверенно, изредка бросая вызывающий взгляд на наемников. «И сколько времени вы уже тренируетесь со своей командой?» — поинтересовался Хитори. Мы с Эйприлом переглянулись. «Достаточно, чтобы показать свою готовность к сражению с фантомами, сэр», — сказал Эйприл, оставив нижнюю губу в покое и шагнув вперед. «Если вы проводите тест на допуск к операциям сегодня, сэр, то прошу рассмотреть нашу кандидатуру». Я еле сдержалась, чтобы не вскинуть брови от удивления. Кто бы мог подумать, что Эйприл умеет выражаться настолько формально? «Это абсурд», — вдруг подал голос тренер Макс. «С каких пор? Я ни разу не видел вашу команду на тренировках». Прошу заметить, что слово «команду» он произнес с явным пренебрежением. Словно сама идея нашего союза была полной чепухой. «Мистер Андрейка не может считаться полноценным участником вашей команды», добавил мистер Болт, с прищуром наблюдая за тем, как дрогнуло горло Алекса в слабой попытке сглотнуть вставший внутри ком. «К сожалению или нет, но Александр не боец, не профессиональный наемник, поэтому он не имеет права заявлять, что...» «Алекс умен», — — выпалила я, вновь привлекая всеобщее внимание. «И он...» «Манеры, Шторм!» — сухо прервал меня Болт. «Алекс умен», — тем не менее продолжила я. «Я вижу это в его глазах. И вижу, с какой легкостью вы делаете вид, что он ничего из себя не представляет. Но он умен. Настолько умен, что, уверяю вас, мистер Болт, если вы отберете у него оружие и оставите наедине с Фантомом, то Алекс найдет способ выжить. Он выживет без сил бойца, без оружия и без экипировки». «Я поражаюсь, какой уверенностью вы заявляете о таких глупостях, Эллиот», — усмехнулся Болт настолько саркастично, что мне пришлось прикусить язык, чтобы не съязвить в ответ. «Пусть мисс Шторм продолжит», — внезапно сказал Хитори. И когда он посмотрел на меня на этот раз, тень в его глазах почти рассеялась, и лицо озарилось интересом, будто он действительно желал услышать мой ответ. Лектор Болт что-то недовольно пробормотал, но перечить главе организации, конечно же, не стал. Я быстро облизнула пересохшие губы. «У Алекса есть знания и смекалка», — продолжила я чуть увереннее. «У Дая — сила». Что-то в голове щелкнуло. И, наконец-то, все встало на свои места. Эйприл — самый меткий стрелок во всем штабе. У меня есть четкое представление о том, как объединить наши силы и использовать их в слаженной командной работе. «А что насчет вас, Эллиот?» Криво улыбнулся тренер Макс, явно неудовлетворенный моим ответом. «Что вы привносите в вашу команду, кроме, очевидно, сомнительной роли лидера?» «У Эллиот есть лидерские качества», — резко парировал Калум, уверенно глядя тренеру прямо в глаза. «Настоящий лидер способен подмечать особенности участников своей команды. И это именно то, что сделала Эллиот». Повисла пауза. Правая сторона лица тренера Макса заметно напряглась, а его усмешка стала язвительнее. В зеленых глазах Калума читалась решимость. «На вашем месте, тренер Макс, я бы воздержался от таких напыщенных комментариев». Затем взгляд Калума вернулся ко мне. «Что ты...» — едва слышно пробормотала я, пытаясь понять, на чьей стороне находится Калум. Меньше суток назад он был против участия нашей команды в тестировании. «Почему ты считаешь, что готова, Эллиот?» — неожиданно спросил Калум. «Что?» «Почему ты считаешь, что ваша команда может пройти тест? Почему ты уверена, что находишься на том же уровне подготовки, что и команда Фокса, и дуэт Маршала с Самуэлем? Эти бойцы тренируются вместе как минимум последние пару лет, и у них есть опыт совместной работы. Они были бойцами большую часть своей жизни, а ты тренируешься всего лишь несколько недель». Я сфокусировала взгляд на Калуме, и все остальные вокруг словно перестали для меня существовать. Остались только я и он. Калум обладал редкой способностью заполнять собой целые помещения. Его энергия перенасыщала, выталкивала из одной реальности и погружала в другую. Поэтому, совершенно забыв о том, что в этой комнате мы не наедине, я открылась и ответила честно. «Ты сам сказал всего пару минут назад, Калум», — ответила я, обретая уверенность, «что неопытные бойцы испугаются и погибнут, как только встретят живого Фантома. Но я видела этих тварей. Я знаю, как меняется температура воздуха, когда монстр оказывается рядом. Я помню, каково это — не иметь возможности дышать и двигаться. Мои кости не забыли, как они ломались под давлением чудовищной силы». Я подняла руку и дважды постучала указательным пальцем по виску. «Я знаю этот страх. И в следующий раз я буду к нему готова. Именно это и отличает нашу команду от других. В критический момент я почувствую приближение Фантома, предупрежу и подтолкну к действию Эйприла, Алекса и Дая. Я буду знать, как защищаться и защищать. Мое тело навсегда запомнило страдания, которым подвергли меня те твари, и я не позволю никому пройти через это. «Она мне нравится», — открылся занавес, внезапно вспомнив, что Калум не единственный человек во всей Вселенной. Я повернулась к девушке, говорившей с акцентом. Лира изучала меня пристально, без тени смущения. И только сейчас мне удалось рассмотреть ее в ответ. У нее были большие яркие глаза. Один карий, а другой бесцветный, с ровным шрамом, тянущимся от середины брови до самой скулы. «Этот боец готов рисковать и действовать». Лира кивнула Калуму. «Не вижу причины отказывать в обыкновенном тесте». «К тому же у нее есть опыт. Она уже знакома с нашим врагом», — сказал второй наемник, глядя Калуму прямо в глаза с высоты своего роста. «Возможно, теперь ее уверенности хватит, чтобы не угробить еще одну команду». Мой мозг среагировал медленно, но Эйприл рядом со мной резко втянул воздух. Краем глаза я заметила, как сжались кулаки Калума на круглом столе, и мышцы его предплечья опасно напряглись. Однако никто из нас не успел ответить на это внезапное оскорбление. «Я услышал все, что хотел», — произнес мистер Хитори, сразив присутствующих строгим взглядом. «Вы отправитесь на полигон с другими командами ровно через час. Калум будет назначен вашим куратором на время этого теста. Будьте готовы подтвердить свои слова делом, Эллиот Шторм». Я медленно сглотнула и выдохнула. На этот раз я втянула в проблемы не только себя, но и троих бойцов. Кажется, сегодня я узнаю, что значит нести ответственность за других людей. О да, будет весело. «В данном тесте участвуют три команды, каждая со своей ролью и задачей. Команда Фокса уже проявила себя в качестве защитников, поэтому на этот раз они выступают в роли атакующих. Их главная цель — завладеть предметом, находящимся под вашей защитой. Что это за предмет? Узнаете уже на месте. Штаб впервые организует тест с тремя противоборствующими командами, поэтому задачу для дуэта Сэма и Маршала пришлось разрабатывать в спешке. Они в меньшинстве, так что должны доказать свою способность нанести урон врагу, даже находясь в невыгодном положении. Они сами решат, кого из соперников атаковать в первую очередь. Вашей команде досталась роль защитников. Вы должны оставаться на обозначенной территории. Остерегайтесь атак Маршала и Сэма и не позволяйте команде Фокса отобрать предмет. Будьте готовы и...» Калум сделал короткую паузу, приподнял темные брови и слегка склонил голову, в сотый раз за последние 10 минут посмотрев на поднятую руку Эйприла. «Мы не в школе, Эйприл. Тебе не обязательно поднимать руку, если возник вопрос. Снова». «Знаю», — просто ответил Эйприл, пожимая плечами. «Но твой взгляд говорит об обратном. Если бы ты хоть иногда смотрелся в зеркало, когда злишься, может, понял бы, о чем я». Калум моргнул, услышав шутку Эйприла, и на его лице лишь на долю секунды промелькнуло удивление. Он быстро вздохнул и кивнул бойцу, ожидая заготовленного вопроса. «У команд есть ограничения во времени?» 25 минут. «25 минут?» Дай, сидящий рядом со мной в полупустой аудитории, куда нас привел Калум для объяснения правил, стукнул по столу двумя кулаками. 25 минут на выполнение задачи? Вам дается 25 минут, чтобы прибыть на обозначенное место, определиться с тактикой защиты и встать в нужные позиции. «Как это вообще возможно?» — озадаченно спросил Эйприл. «В рамках настоящей операции 25 минут на подготовку и выполнение — это привилегия, боец», — ответил Калум. «Если вы уже заявили, что можете сразиться с фантомами, то будьте готовы сегодня подтвердить свои слова». Эйприл сглотнул, а Матага шумно выдохнул. Я обменялась взглядами с Алексом. Его плотно сжатые губы выражали молчаливую безысходность. «Мы сами подписались на это. Теперь нужно собрать волю в кулак». «И как нам победить?» — подала голос я. «Что будет считаться победой?» «Если атакующие успешно ликвидируют ваш объект, победа за ними. Если твоя команда успешно защитит объект без потерь, победа за вами. Для Сэма и Маршала тест будет считаться пройденным, если они ликвидируют одну из команд. Или даже обе». «И как нам защищаться?» — поинтересовался Эйприл. «Вы нам выдадите оружие?» «Вам будет выдано оружие, заряженное электрическим током. Этого заряда хватит на то, чтобы оглушить и вывести бойца из строя на 15 минут». «Чего нам ожидать от местности?» — продолжил опрос Аматага. «К чему быть готовыми?» «Полигон представляет собой густой лес. Используйте территорию с умом, если хотите добиться успеха. Грамотно распределите между собой позиции. Каждая команда должна занять разные исходные точки». В следующую секунду Калум наклонился, поднял крупную коробку, которая все это время лежала у его ног, и аккуратно положил на стол перед нами. Первым делом он вынул оттуда темный матовый кейс и открыл его. «С помощью этих наушников вы сможете поддерживать связь друг с другом, а также со мной. Следуя приказу мистера Хитори, я буду вести вашу команду. В мои обязанности входит наблюдение за физическим и психологическим состоянием бойцов, а также, в зависимости от ситуации на поле боя, я имею право давать вам советы. Вы можете прислушиваться ко мне или же нет. Это ваш выбор и выбор вашего лидера». Калум бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Но помните, что состояние вашего тела и разума значительно повлияет на результат теста». «Подожди, как ты будешь за всем этим наблюдать? Отправишься с нами на полигон?» — удивилась я. Калум коротко улыбнулся, словно ожидал этого вопроса. Затем достал из коробки черный кейс чуть меньше предыдущего. Открыл его и повернул в нашу сторону. Внутри находились 4 полупрозрачных плоских диска размером с мизинец. «Коннекторы», — пояснил Калум, — «созданы учеными и инженерами нашей организации как раз для операций и подобных тестов. Эти приборы прикрепляются к задней поверхности вашей шеи, ближе к головному мозгу. При соединении коннектор выпускает тонкие нити, которые проникают через вашу кожу в череп, затрагивая определенные участки мозга. Таким образом, все, что видите вы, буду видеть я на экране в командном пункте. Я также смогу наблюдать за вашим психологическим состоянием». «Не знаю, восхищают меня современные технологии или пугают?» — пробормотал Эйприл, невольно касаясь затылка. «И эти коннекторы, как их потом отделяют от мозга?» — спросила я, совсем не желая вставлять какой-то странный предмет себе в голову. «Такие действия обычно не приносят ничего хорошего». «У коннекторов есть таймер», — сразу ответил Калум. Его взгляд всего на секунду смягчился, уловив сомнение в моих глазах. «По истечении заданного времени коннекторы сами незаметно отключаются. Вы без труда сможете отделить их от своего тела. Вам не о чем переживать», — заверил он. Мы с другими бойцами и наемниками пользуемся этой технологией на постоянной основе во время операций. «А что насчет состояния организма?» — спросил Дай. «Как вы контролируете это? Тоже вводите что-то инородное в наши тела?» Калум усмехнулся. «И тут переживать не стоит». Следующим из коробки он достал 4 темно-синие униформы, тщательно сложенные в аккуратную стопку. «Ваша униформа на время теста». Калум выдал каждому нужный размер. «Ткань огнеупорна, и благодаря особому дизайну униформа не сковывает движение, но при этом защищает от воздействия окружающей среды». Следующие 7 минут мы провели в подготовке. Калум вышел из аудитории, дав нам немного свободы, чтобы обсудить только что услышанную информацию. Парни принялись переодеваться. «Как думаете, мы справимся?» — тихо спросил Эйприл, стягивая с себя футболку. «Если будешь сомневаться в своей силе, то я начну сомневаться в твоем существовании в целом», — ответил Дай, избавляясь от широких шорт. «О, очередная грубость. Спасибо, Аматага», — пробубнил Эйприл, снимая спортивные штаны. Александр молча последовал примеру парней, отложив свою униформу в сторону и принявшись снимать обычную одежду. Я ожидала, что вот-вот внутри проснется смущение, ведь мне впервые приходилось переодеваться в одной комнате с парнями. Однако ничего подобного не произошло. Никакого дискомфорта я не испытала. И, вспомнив, что под моей одеждой есть спортивный лифчик и термолеггинсы, я без задней мысли принялась переодеваться вместе со всеми. С этими ребятами мне предстояло бок о бок тренироваться и сражаться. Какое уж тут смущение. Выданная униформа сидела не идеально. Рукава были слегка длинноваты, да и на коленях собралось слишком много ткани. У парней наблюдалась схожая картина. На Эйприле одежда болталась в плечах, а у Дая, напротив, натягивалась на груди. Лишь на Алексе форма смотрелась на удивление органично. Она подчеркивала четкость его угловатых плеч и военную выправку. Мы невольно замерли, разглядывая Алекса, и Эйприл восхищенно присвистнул. «Теперь ты выглядишь как настоящий солдат». Вернувшись в аудиторию, Калум выделил каждому наушник и помог установить коннектор. Это было самое отвратительное ощущение, которое я когда-либо испытывала. Затем Калум повел нас в оружейную штаба. На стенах небольшого помещения без окон висело невероятное количество различных огнестрельных оружий, а в центре стояли несколько высоких стеллажей с тщательно организованной выкладкой холодного оружия. «Ну, ничего себе!» — пробормотал Эйприл и потянулся к винтовкам, висящим на правой стене. «Руки держите при себе», — скомандовал Калум, повернувшись к нам лицом. «Ничего не трогайте. Скажите мне, какое оружие предпочитаете, и я подготовлю его для вас». Дай Матага официально заявил, что считает оружие слабостью, ведь ему оно не нужно для победы. Поэтому Калум выделил ему пару перчаток, специально заряженных электрическим током. Одного разряда хватило бы, чтобы убить человека. Но тело бойца, к тому же защищенное униформой, выдержит. Один удар под правильным углом позволит Даю нейтрализовать противника на 15 минут. Алекс выбрал модифицированный ГЛОК-17, выстрел которого не убьет бойца и даже не пробьет кожу, но нейтрализует его. Эйприл долго любовался ассортиментом снайперских винтовок, закусив нижнюю губу и нервно теребя коннектор сзади на шее. В его глазах читалась робость. «В чем сомневаешься?» — тихо спросила я его, пока остальные окружили Калума, внимательно слушая информацию о технических особенностях оружия с электрическим током. Я мягко отвела пальцы Эйприла от коннектора. С такими штуками лучше не играться. Насколько это рискованно? Столь же тихо задал вопрос Эйприл. Я еще ни разу по-настоящему не использовал снайперку. Думаешь, не справишься? Боюсь, что подведу вас. Он взглянул на меня. Тебя, Элли. Если бы это было возможно, ты бы уже подвел, Эйприл. Улыбнулась я, сжав его плечо. Я видела, как ты справляешься с подобным оружием. И как быстро ты научился этому у Луиса. Перенял его манеру стрельбы за пару общих тренировок. В карих глазах Эйприла блеснула искра. Тогда я попробую. Каллум выделил ему одну из самых легких снайперских винтовок с оптическим прицелом, кратность которого позволила бы Эйприлу вести и ближний бой при необходимости. Когда наступила моя очередь, я замерла перед Гуаньдао, протянутым мне Каллумом. У этого экземпляра затупленное лезвие. Однако оружие все такое же тяжелое, предупредил он, не сводя с меня зеленых глаз. Поднять его можно будет только с силой бойца. Я подумала о мистере Хитори, вспомнила, с каким вызовом во взгляде он согласился допустить нас до теста и с какой ненавистью и горечью спорила вчера с Каллумом. По моему телу пронесся жар бойца, и легкие раскрылись, сделав глубокий, полный свободы вдох. Я ступила вперед, взяла у Каллума оружие, приняв на себя весь его вес, сделала шаг назад и прокрутила Гуаньдао в одной руке. «Вот об этом я и говорю, Эллиот», — ухмыльнулся Дай. «Теперь победа точно за нами», — Эйприл хлопнул меня по плечу. «Тупое, но заряженное электричеством лезвие, верно?» Я не глядела на Каллума, наслаждаясь приятной тяжестью Гуаньдао. «Оно тяжелое, да. Но мне нравилось осознавать, что я способна его поднять и нести в своих руках». «Верно», — ответил Каллум. «Элли, возможно, нам стоит поговорить о...» «Не стоит». Я развернулась, подталкивая команду к выходу. «У тебя своя правда, а у меня своя. На этом и остановимся». Каллум не последовал за нами. Не ответил на мое заявление. Тяжелая дверь оружейной закрылась, отделив нас друг от друга. Всего лишь в очередной раз. Шум вертолета бил по ушам, и вращающиеся в холодном небесном воздухе лопасти отбивали ритм, совпадающий с бешеным стуком моего сердца. В глазах темнота. Кусок плотной ткани, туго затянутый на макушке, лишал способности видеть. Я знала, что Эйприл намертво пристегнут по правую от меня руку, Алекс — по левую, а Дай — рядом с ним. Слышала и чувствовала, что Фокс, Сун и Шон сидят на противоположной стороне борта. Там же расположились Сэм и Маршал. Я улавливала дыхание бойцов, переполненная волнительным предвкушением. Слышала перешептывание парней, нервные вопросы Сэма и вкрадчивые ответы Маршала. Впитывая всеобщее настроение, мое тело пульсировало, протестуя против ремней безопасности, скрещенных на груди и удерживающих от возможности подняться и стряхнуть с себя волнение. «Боишься, Шторм?» — услышала я голос Фокса, лишённый сомнений. «От тебя так и веет страхом». «Не страхом, а желанием, Браун». Я выпрямила спину. «Готовься к лучшему 15-минутному сну в своей жизни». «Тявкаешь громче, чем кусаешься, Эллиот», — фыркнул Браун. «Если так хочешь моего укуса, Фокс, то так бы и сказал». «В следующий раз обязательно вцеплюсь в тебя как следует», — моментально парировала я. перегрызть друг другу глотки еще успеете», — встрял Сэм, перекрикивая шум вертолета и, очевидно, забавляясь нашим обменом колкостями. «Может, лучше обсудим, почему нам всем завязали глаза?» «Не очень-то они хороши, когда дело касается подробностей. Скажи?» — посмеялся Эйприл. Вертолет мимолетно тряхнуло. Дай громко ругнулся, и я повела плечами, ощущая вес рюкзака с парашютом на своей спине. «Мы не должны видеть точки приземления других команд», — подал голос Сун Джао. «Поэтому глаза и завязаны». Алекс подтверждающе хмыкнул. «Это имеет смысл», — согласился маршал. «Со зрением бойцов никому из нас не составило бы труда определить местоположение друг друга». «Это почти то же самое, что и жульничество», — прогремел Шон Гибсон с характерным британским акцентом. Сун и Шон разговаривали в моем присутствии так редко, что я даже забыла, как звучат их голоса. Но сейчас, когда никто из нас не видел друг друга, и все мы находились на грани эмоционального всплеска, им, похоже, было все равно, кто я и какие отношения у нас с их лидером. «Не соглашусь», — вставил Браун с нескрываемым раздражением. «Одному из нас незачем было натягивать повязку на глаза. Согласись, Андрейка». Я не видела лица Фокса, но буквально слышала, как он надул грудь, словно напыщенный индюк. «Зачем ты вообще притащила его с собой, Эллиот? Устала быть слабым звеном в команде? Решила выглядеть более выигрышно на фоне хилого и глухонемого Алекса?» «Я не ты, Фокс. Мне не нужны миньоны, чтобы что-то кому-то доказать. Или как ты там называешь Шона и Суна?» За моим ответом последовали глубокий хохот других бойцов и едва слышный рык Брауна. «И Алекс не глухонемой. Он прекрасно тебя слышит, как и я. Поэтому подбирай свои следующие слова очень аккуратно». «Шторм, твоя самоуверенность — это...» «Бойцы!» — прозвучал призыв тренера Макса, который, судя по звуку тяжелых шагов, только что вышел из передней кабины. И Фокс смолк. «Мы приближаемся к полигону. Будьте готовы. Команда Фокса прыгнет первой. За ними пойдут Сэм и Маршал. Шторм, вы последние. Интервал между прыжками примерно 7 минут». «Есть, сэр», — последовал коллективный ответ бойцов. «Высота прыжка 5 километров. Никто не собирается отдельно высаживать каждого из вас, поэтому не ждите мягкой посадки». Голос тренера Макса звучал отчетливо, и я легко могла представить, как он расхаживает вдоль узкой кабины, изучая нас своим сухим, бескомпромиссным взглядом. «Слушайте внимательно. Объясняю всего один раз, как пользоваться парашютом. Как только выпрыгнете из вертолета, разведите руки в стороны, а головы направьте вверх. Пребывайте в свободном падении минуту и 30 секунд. Затем дерните за веревку на левой лямке рюкзака. Внимательно следите друг за другом и постарайтесь приземлиться в одной точке. Не теряйте свою команду из вида во время полета. Сразу после приземления, если вы все сделаете правильно, ваш парашют автоматически закроется и сложится обратно в рюкзак в течение 45 секунд. За это время вы можете обсудить дальнейшие действия со своей командой. Эту технологию парашютов разработал центральный штаб, поэтому о безопасности можете не беспокоиться. Эллиот, твоя команда прыгает последней, поэтому у вас будет всего 10 минут на приземление. По истечении этого времени стартует таймер общего теста. Все поняли, бойцы?» «Так точно, сэр!» Уже более воодушевленно воскликнули команды. «Так точно, сэр!» Тише повторила я, прокручивая новую информацию в голове. 10 минут на приземление. 25 минут на выполнение задачи. Наша цель — защитить определенный объект от Фокса и его шайки. При этом не отвлекаться на команду Сэма и Маршала. Выбранное нами оружие уже ждет у точки приземления. Осталось только удачно приземлиться. Интересно, хоть кто-то из нас когда-нибудь прыгал с парашютом? «Это кажется чем-то страшным, Элли, но я буду рядом», — пробормотал Эйприл мне в ухо, словно прочитав мои мысли. «Ты в штабе не так давно и не успела пройти курс прыжков с высоты. Но у нас есть наушники. Соответственно, мы есть друг у друга». Я даже представить не могу, каково это — быть в свободном падении, Эйприл. Еще тише прошептала я, чтобы больше никто не уловил моего волнения. «А если парашют не раскроется? А если я дерну не за ту веревку?» «Такого не случится», — заверил меня Эйприл и сжал мою руку в поддерживающем жесте. «Но я понимаю, как страшно прыгать впервые. Поэтому ты пойдешь второй. Сразу после Дая мы с Алексом будем над тобой, чтобы видеть и направлять через наушник. Хорошо?» Я кивнула. «Спасибо, Эйприл». Я сжала его руку в ответ. 2 месяца назад я бы никогда не позволила себе так легко поделиться с кем-то своими переживаниями, своим страхом. Еще месяц назад я бы этого не сделала. Не открылась бы человеку, боясь, что мои чувства используют против меня. Но какое это облегчение — знать, что рядом с тобой человек, всегда готовый прикрыть тебя. «Браун, снимайте повязки, прыгаете через 15!» — прокричал тренер Макс сквозь шум ветра. 15 чего?» «Так точно, тренер!» В следующие секунды я слышала, как переговаривается их команда. Как бы Браун ни пытался это скрыть, в его голосе все равно проскальзывало волнение, нервозность, страх перед неизведанным. Фокс приказал Суну и Шону повернуться к нему спиной, чтобы самому проверить крепление их рюкзаков со всех сторон. Затем его друзья сделали для него то же самое. Дверь вертолета открылась, и холодный ветер ворвался в кабину, заглушая мои мысли и голос тренера Макса, отдающего приказ прыгать. «Увидимся внизу, шторм!» — прокричал Браун на прощание с еле различимой ухмылкой в голосе. «Не разбейся по пути вниз. Я своими руками хочу избавиться от тебя. Договорились?» С этим напутствием я услышала шорох обуви, и его команда выпрыгнула из вертолета.